Глава 90. Запад. На севере еще держалась зима. Глориан смотрела только вперед. Каждый день после выезда из Стилхароу. Ее била дрожь под пробирающим сквозь сукно и кольчугу ветром. Наконец начались луга, золотившиеся когда-то от пшеничных полей и садов. Теперь под копытами коня хрустела почерневшая стерня. Вдали столбами поднимался дым. Небо потускнело, солнце походило на ком подплавленного сала. Так бывало перед снегопадами. Но Глориан уже научилась отличать хлопья снега от хлопьев пепла. Она чуяла смерть. И только смерть. Инис оделся в серое, в траур по себе самому. «Глориан!» Хелисента протянула ей мех с водой. Глориан, чтобы напиться, сдвинула маску, смочила соднящее горло. Флорел сидела у нее за спиной, оберегая от падения, и Бурн с Мариан держались рядом. Регенский совет упорно уговаривал Мариан укрыться в Офсее, чтобы в живых осталась хоть одна из Беретнет, но та отказалась покинуть внучку. Королевский кортеж не первую неделю осторожно продвигался к северу. Они объезжали поля, держались лощин и проселков, пробитой среди деревьев тележной колеи и лесорубов. Ночевали под мостами, в пещерах или в развалинах. Порой целыми днями они не встречали ни души и не слышали ни звука. Ни свечи, ни сторожевого огня не мерцало в ночи. Если же показывалось зарево, они бежали от него, узнавая примету змея. И вот и герцогиня Гледвин привела их в дубраву с чистым прудом. «Здесь остановимся!» — крикнула она. «Наполняйте мехи и поите лошадей. Другого случая может не представиться». Флорел помогла Глориан спуститься с седла. Брюхатая, королева стала неуклюже. Пока отряд отдыхал, она отошла за деревья в поисках уединения. Раздутая дочерью, Сабран, чрево только что не лопалось. Дамы посторожили, пока она распускала шнуровку штанов. Непростое дело, когда живот застит вид. И вынимала прокладку, которую носила в последнее время. При виде густого желтоватого комка слизи с кровяными прожилками ей стало не по себе. Глориан оглянулась через плечо. Что это она не знала, но Бурн, если увидит, едва ли позволит ей ехать дальше. Она зарыла прокладку в листья и сделала вид, будто ничего не было. За дубравой они впервые за много дней вступили на траву. Не кошенную, не выщипанную скотиной. Герцогиня Гледвин привела их к древнему кургану, могиле Инисской принцессы, от которой остался лишь неприметный холмик. Они пробрались внутрь в надежде найти ночлег, а нашли две забившиеся в гробницу семьи, делившие на всех тощего кролика. При виде Глориан они потеснились, и королевский кортеж устроился бок о бок с незнакомцами. Свернувшись в могиле, Глориан впервые за долгие недели ощутила себя почти в безопасности. Вечером поехали дальше, и семьи беженцев прихватили с собой. Земля еще горела широкими полосами. Глориан и за месяцы после налета змеев не смирилась с тем, что видели ее глаза. Картины бедствия казались ей дурным сном. Солнце скрылось. При свете висевших у седел фонарей они следом за герцогиней въехали в сосновый бор, где можно было двигаться быстрой рысью. Что-то сдвинулось внутри у Глориан. Она все упрашивала Сабран побыть еще внутри, подальше от гибнущего мира, в уютном и безопасном лоне. «Дама Гледвин», — позвала она, проглотив кашель, — «как мы проберемся в полый гребень?» «Под покровом темноты», — слабо пробился сквозь слои маски ответ герцогини. «Чтобы никого не привести за собой». Она заметила, как Глориан растирает себе живот, и предложила. «Можно сделать еще один привал, ваша милость?» «Нет». Глориан перевела дыхание. «Не будем задерживаться, сударыня». К закату следующего дня перешли вброд уже оттаивающий Вент. Дальше лошади бежали между заросшими изгородями. И, наконец, впереди над Сенингским Нагорьем показался холм. Его заснеженный травянистый склон переходил в скалистый гребень, похожий на петушинный. Полы — гребень. К нему со всех сторон бежали люди. Принц Гума, насупив густые брови, выехал вперед. «Что себе думает это дурачье?» «Святой! Их же заметят!» Дама Мариан растерянно оглянулась на советников. «Гледвин!» Страшный шум всполошил лошадей. Глориан напряженно выпрямилась. «Виверны!» — взревел рыцарь Брамель, и тут же пара чудовищ пронеслась у них над головой. «Вперед!» — выкрикнула герцогиня Гледвин. «Других укрытий здесь нет! Скачите к гребню!» Отряд повиновался. Охрана с двух сторон сомкнула ряды вокруг Глориан. Флорел, обхватив ее за пояс, прижала к себе, но Глориан душил ужас, если ее решение погубит всех. Виверны обдали беглецов огнем. Глориан стиснула зубы. Скачущие по снегу лошади в отчаянном рывке к утесу обгоняли тысячи пеших. Оглянувшись через плечо, Глориан проглотила крик. Следом неслись еще три крылача. «Не смотри!» — крикнула ей сквозь ветер Флорел. «Не смотри, Глориан! Еще чуть-чуть!» Она заставила себя обратить взгляд вперед. Их уже накрыла тень скалы. Зев пещеры был низок, почти невидим с неба. Внутри ее поспешно сняли с коня. Сабран лягалась, толкалась в животе. Руки в перчатках увлекли ее в глубину пещеры. Герцогиня Гледвин шествовала впереди, обходя упавших, обессилевших и рыдающих от облегчения. В суматохе люди не замечали даже своей королевы. Вдовствующий ярл Златбука, благородный Ордан Исток, занимал теплую пещеру, звеневшую тревожными голосами. Когда охрана подвела к нему дочь, в темных глазах ярла взметнулся страх. «Хелисента! Папа!» Она подошла к нему. «Ты цел? Уходи, тебе нельзя!» Он увидел Глориан, Мариан, регентский совет и схватился за горло. «Нет! Кости святого!» Уставился на вошедших Эдрик Глен. «Благородная попечительница, что вы здесь делаете?» «Прежде чем допрашивать, будьте любезны объяснить, что происходит во имя Халгаланта», возразила, поддерживая внучку, Мариан. «Меня, благородный Ордан, заверяли, что здесь безопасно. Я привезла сюда королеву, и что же тут происходит? Сотни людей у всех на виду. Виверны в небе». Они ударили по Маденли. Выжившие в панике разбежались. Пол и гребень — ближайшее убежище, а перепуганным людям было не до осторожности. «Убегая, они навели на Сенинг всю стаю», — рассказывал Ордан, белки его глаз наливались кровью. «Кое-кто успел уйти, но остальным уже не спастись. Выйти сейчас — все равно, что прямиком в зубы смерти». «Мы в ловушке?» «Да». Они наверняка обнаружили вход, а если нет, выследят по запаху. «Вы хоть не весь регентский совет с собой привели?» — взмолился пепельно-бледный Эдрик. «Весь, кроме Рандрата. Тот уехал в Офсей», — коротко ответила Мариан. «Ох, хоть от этого надутого пузыря святой уберег!» — беспомощно рассмеялся благородный Ордан. «Итак, весь дом Беретнет здесь», — поднял бровь Роланд Глен. «Простите грубое слово, благородная попечительница, но дерьмовое вы выбрали место для визита, Роланд», — одернул его отец. «Нет, и здесь можно выжить», — заговорила Глориан. Все глаза обратились к ней. «Вход защищен, он низкий и узкий». Вивернам трудно будет протиснуться. Они могут наслать своих чудищ, но у тех есть слабые места. Гребень можно отстоять». «Мы почти безоружны, ваша милость», — сказал Орден. Вертинг, кровавый клинок, наступая на Вакрос, должен был провести свое войско через реку. Мой отец защищал единственный мост. Он в одиночку убил 70 воинов и дал союзникам время на подготовку. А у нас, уверенно, не один боец. Осилим. Почтительно замечу, он сражался с такими же людьми, а не со змеями. Глориан накрыла ладонью живот. «Мне, по всей вероятности, здесь рожать», — сказала она. «Я хочу сохранить для дочери королевство. Хочу, чтобы она знала вкус хрустких яблок с садовых деревьев. Хочу, чтобы она увидела зелень и низкой весны, узнала запах полевых цветов, вкус хлеба, звук смеха. Я не позволю, чтобы ее жизнь закончилась с первым вздохом, чтобы ее голос захлебнулся в дыму». Люди молча переглядывались, сомнение в их глазах мешалось с надеждой. «С нами святой», — сказала им Глориан. «Пока не настал конец, пусть эти гнусные твари кричат от боли. Пусть мир запомнит нас». Долго длилась тишина. «Король Бардальд был великий воин», — заключил принц Гума. «Последуем его примеру». Глориан, вспомнив слова письма, ответила ему непроницаемым взглядом. «Бардальд — изменник. Он принял ложный меч». «Согласна», — сказала она. «На равнину вышлем самых сильных бойцов. Пусть до восхода постараются проредить их силы. Когда расцветет, виверны зададут нам жару». Орден, казалось, взял себя в руки. «Кое-кто из бежавших обещал прислать подмогу», — сказал он. «Нищий круг, вероятно, отзовется на призыв. Это убежище к нам ближе всех. А если и не отзовется, у нас есть стрелы, стражники из Маденли и Арондина, и все способные держать клинок или вилы. Какое-то время мы способны защищать вход. Может быть, продержимся достаточно долго, чтобы они отступились». «Эти звери не умеют сдаваться», — сказал герцог Дамат. «В любом случае, нас ждет смерть». «Прошу прощения», — перебили их Бурн, «но королеве нужно место для отдыха. Дорога от Стилхароу была нелегкой». Глориан хотела спорить, но ей и в самом деле нужно было выспаться. Не то она бы оказалась для совета не помощью, а помехой. «Да-да. Пройдемте со мной, ваша милость». Роланд взял со стола фонарь. Глориан с Джулиан и Аделой пошли за ним, оставив бабушку совещаться со знатными особами. «Мастер Глен, что слышно от твоего брата?» — спросила Глориан, опершись на предложенную им руку. «Он по-прежнему в Хроте, сражается за короля Эйнлика. Так мне сказал человек из его доли. Карлстен или Трид?» «Трид. Он несколько недель как вернулся». Ей стало тревожно. Трид уж, конечно, недоброй волей покинул свою долю и своего короля. Роланд обходил большие пещеры стороной. Набившиеся туда беженцы из Маденли теснили и будоражили тысячи северян, месяцами мирно живших здесь при свете свечей. Он провел Глориан мимо кладовых и лазарета, где священнослужители вместе с лекарями обихаживали больных. Сбегающая по стене вода разбивалась туманом брызг. Ничто здесь не напоминало о заразе, кроме только запаха уксуса. Спальню ей устроили в маленькой пещере. Здесь стоял самый простой топчан. Но Глориан после недель в седле он показался мягче пуховой перины. Она опустилась на кровать, мечтая сразу уснуть. Но какой же она была грязной! «Я вас оставлю, королева Глориан», — сказал Роланд. «Но обо всех новостях вас буду извещать. «Спасибо, мастер Глен». Он задернул за собой занавеску у входа, создав для нее видимость уединения. «Что делать?» Аделла ломала руки. «Глориан, мы погибли?» «Хватит говорить о смерти, Аделла!» Строго взглянула на нее Джулиан. «Будь добра, найди тазик чистой воды. Нельзя же, Глориан, заснуть как есть!» Глориан от усталости не могла отвечать. Молча сидела на топчине. Джулиан пыталась вычесать пепел из ее волос. Снаружи, должно быть, собирались виверны. Вскоре пришли Бурн. «Ваша милость, если позволите. Желательно, пока вы не уснули, заняться вашим здоровьем. Скачка была тяжелой». «Конечно», — кивнула Глориан. «Джус, Аделла, постарайтесь раздобыть что-нибудь поесть. Только осторожно, остерегайтесь давки». Когда дамы вышли, она распахнула одежду и поманила к себе Бурн. Те опустились перед ней на колени, прохладные гладкие ладони коснулись ее живота. «Вы в пути не замечали болей, кровотечения или иных изменений?» «Было что-то вроде мокроты, как при сильном кашле». «Чрево открывается». Бурн смотрели мрачно. «Подходит срок родов, королева Глориан». «Значит, моя дочь родится здесь». «Боюсь, что так». Пальцы Бурн легли ей на запястье. «Мы сумеем удержать вход, как мой отец», — сказала Глориан. Лекарь медленно кивнули. «С ребенком все хорошо?» «Насколько могу судить?» Глориан сглотнула, взглянув на свой живот. «Мастера Бурн», — зашептала она, — «я знаю, роды бывают тяжелыми. Если под угрозой окажусь и я, и дочь, вы обязаны выбрать ее. Второго ребенка мне не выносить». «Мне говорили». А лица лекаря коснулась печаль. «Мне не следовало бы этого говорить, королева Глориан». «Прошу вас». «Мне горько, что вам приходится жить так, как вы живете. Горько мне и за Карментум. Они нашли другой путь. Порядок наследования, вынуждающий дитя вынашивать дитя. Мне это трудно переварить». Челюсти Бурн двигались мельничными жерновами. «Знаю, это чтобы сковать безымянного. Просто мне жаль, что святой назначил за свое покровительство такую цену». «Отец бы за такое наказал. Кощунство, неверие». Глориан искала в себе гнев и не находила. «Спасибо, Кел, за откровенность». Она накрыла руку на своем запястье ладонью. «Ты мне поможешь?» Голос у нее чуть вздрогнул. Бурно, в свою очередь, сжали ее руку. «Помогу!» Отпустив лекаря, Глориан повернулась на бок, не в силах больше бороться со сном. Она отдаленно слышала испуганные выкрики в соседней пещере. Туда дошли последние вести. Уже соскальзывая в темноту, она потянулась к сестре, и на этот миг ей стало почти спокойно. Проснувшись, она не сразу вспомнила, где находится, а, вспомнив, сразу об этом пожалела. «Если родит здесь, что будет делать?» «Гребень нас защитит», — чуть слышно ответила Хелисента. «Глориан права, узкий вход нам поможет». «Не поможет, когда виверны его высмотрят», — возразила ей Джулиан. «Бойцы ослабели от голода, они плохо вооружены, половина и не воины вовсе, остальные измотаны сражением у Маденли. Ты не хуже меня понимаешь. Надо было нам пробираться в серебряные копи». Голос у нее срывался от страха. «Теперь уже поздно, Джулс. Что плакать над пролитым молоком? А нельзя ли ее незаметно вывести, пока темно? И пробовать не решусь. Вдруг роды начнутся». Джулиан издала странный, придушенный звук. «Куда ни кинься, смерть. Разве что наши продержатся». По животу прошла волна. Схватка. Глориан, закрыв глаза, ждала и молилась, чтобы обошлось. «Только не сейчас!» Она крепче зажмурила глаза. «Подожди, Сабран! Слишком опасно!» Дочь, словно услышала ее, притихла. «Что нового?» Глориан поднялась на локте. Встрепенулись обе, Хелисента и Джулиан. «Ярл Ордан готовится к обороне», — ответила Джулиан. Она не отмыла закопченного лица, и косу ей растрепала ветром. «Не надо тебе об этом думать, Глориан!» «Приходится». Она села, живот тяжело лег на колени. «Который час?» «Только стемнело. Ночью виверны немного увидят», — сказала Хелисента. «Но их твари идут от Маденли по следу. Часа не пройдет, как будут здесь». «Сколько их?» Хелисента сглотнула слюну. «Не знаю. Скажи, Хелисента». «Маденли осаждали сотни», — сдавленно ответила Джулиан. «Некоторые уверяют, что их еще больше». «Так Роланд Глен говорит». «А наших сколько?» «Мой отец рассчитывает на 1000 или около того, если не подойдет помощь от нищего круга», — ответила Хелисента. «Он почти всех поставит у входа, а остальных чуть глубже, чтобы добивать прорвавшихся тварей». 1000 инисцев против исчадий горы ужаса. Едва рассветет, ее войска должны будут оттянуться в пещеры, или виверны сожгут их заживо. «Да будет с нами святой», — прошептала Глориан. «Ваша милость», — Роланд постучал в стену. Он, как видно, назначил себя ее нянькой. «Я обещал Келлбурн не вставать в оборону, пока вы не поедите». «Ты будешь сражаться, Роланд?» «Да, я недурно владею мечом. Увы, не так хорошо, как брат, так что надежды выжить у меня меньше». Он провел ее в соседнюю пещерку. Глориан шла медленно, задыхалась, останавливалась, вслушивалась в шумы из темноты. Ей приготовили пир, какого она никак не ждала в голодные времена. Солонина и сыр, свежая форель, горячее жаркое из кролика с грибами и чесноком. Даже хлеб. Столько еды она не видела после прибрежного святилища Офсей, где в избытке водились рыба и устрицы. «Людей, надо думать, так не кормят», — заметила она. Роланд покачал головой. «Раз в 3 дня. Да и то вряд ли. Сборщики выходят наружу, приносят земляные орехи, ловят куниц, зайцев и тому подобное. На севере, где морозы сильней, и того хуже. Я слышал, в Колторне уже друг друга едят». Увидев, как она изменилась в лице, Роланд поспешно добавил: «Может, это только слухи». «Люди винят меня?» «Они знают, что вы растите для них защиту». Он бросил взгляд на ее живот. «Больше корят друг друга за грехи. Остается только радоваться, что здесь нет Вулфа. Не то в него бы уже тыкали пальцем». «Да», — сказала Глориан. Сабран тихонько толкнулась в животе. «Сколько в этих пещерах беременных?» «По последнему подсчету, вроде бы 20». «А на крайнем сроке, как у меня?» «Я видел пару животов со дня на день готовых лопнуть. Умоляю, простите, ваша милость», — оговорился он, ероша себе волосы. «Я в этой дыре совсем огрубел. Я бы хотела поделиться с ними едой. Пригласишь их сюда?» Роланд с любопытством взглянул на нее. «Еды осталось мало, и больше добыть не удастся. Приведи их». Ей пришлось подождать, пока в темноте среди 16 000 найдут 9 женщин. Одна из них едва передвигала ноги под тяжестью живота, должно быть, носила двойню. Все они были старше Глориан, одна даже с сединой в волосах. «Ваша милость», — повторяли они одна за другой. «Добрый вечер». Ради них Глориан смогла улыбнуться. «Все вы вот-вот родите, как и я. Мои советники полагают, что мне следует хорошо питаться. Надо думать, вам тоже». Она указала им на скамью по другую сторону стола. «Прошу вас, поешьте со мной». Женщины молчали. Она видела голод в их тусклых глазах, в запавших щеках. «Королева Глориан», — забормотала старшая, «пригласить нас к своему столу — это так великодушно!» Она вздернула подбородок. «Но что до меня, я не отниму у наследницы ни крошки еды». Женщина с самым большим животом облизнула губы, оглянулась на остальных. «И мы тоже, ваша милость», — помедлив, сказала она вздрагивающим от отчаяния голосом. Они одна за другой приседали в поклоне и уходили от богатого стола, пока Глориан не осталась одна. У нее свело живот. Сквозь туман в глазах она уставилась в потолок. «Ты этого хотел?» Обращая свои слова к небесному чертогу, она плакала впервые за много недель. «Этого ты хотел для своего королевства?» Она спала, придерживая локтем живот и свернувшись вокруг него, как чашечка желудя. Ее разбудили, тронув за плечо. «Глориан», — сказала Джулиан, — «началось». Спросонья она не сразу поняла, приподнялась на кровати, села. «Я хочу видеть регентский совет». Она тяжело задышала, сжимая живот. «Хочу». Стоило встать, как что-то порвалось у нее в утробе. Между ног потянуло, под ноги пролилась вода. Она взглянула на лужу, потом на Джулиан. Борн предупреждали, что так будет. Так будет, когда Сабран соберется выйти на свет. «Ох!» Адела совсем побелела. «Ой, нет! Сейчас же зови Бурн и скажи попечительнице!» — прикрикнула на нее Хелисента. «Живо, Адела!» Та выбежала. Хелисента снова уложила Глориан. Джулиан придерживала ее за плечи. «Как видно, мое поле боя здесь!» — скрипнула зубами Глориан. «Так тому и быть!»